добился советский конструктор Шавыин, впоследствии герой социалистического труда. Упорно преодолевая малоблагоприятные условия, вызванные неправильным отношением к этому виду вооружения, он создал минометы названных калибров, отличавшиеся наиболее высокими боевыми и эксплуатационными качествами. Как подтвердилось в военное время, их выпуск без особых усилий могли быстро освоить и гражданские машиностроительные заводы. Но прежде чем шавыринские минометы получили признание, конструктору довелось пройти путь, усеянный множеством препятствий. Так, в 1938-39 годах искусственно затягивалась окончательная апробация конструкции Шавырина. Артиллерийское управление армии потребовало сначала их испытания в сравнении с чехословацкими, наибольший калибр которых не превышал 81 мм. Это было сделано. Причем, хотя испытания проводились не просто тщательно, ну, я бы сказал, и придирчиво, 82-миллиметровый миномет Шавырина оказался по всем показателям лучше чехословацкого 81-миллиметрового. Впрочем, даже успешные испытания не внесли коренной перемены в отношении к минометам. Это вооружение продолжали считать второсортным, и в 1940 году, основываясь на данных разведки, оказавшихся впоследствии дезинформацией, подсунутой гитлеровским командованием, или на опыте германской армии, извлеченной из запоздалых сведений. Всевозможные затяжки привели к значительной потере времени, что отрицательно отразилось на работе конструкторов и производственников, а прежде всего обернулось против самого Шавырина. В канун войны ко мне, как к наркому вооружения, обратились из наркомата государственной безопасности за санкцией на его арест, предъявив при этом дело по обвинению во вредительстве, злостном и преднамеренном срыве создания минометов. По установленному в то время положению, специалиста могли арестовать только с согласия руководителя наркомата или ведомства, в системе которого работал обвиняемый. К сожалению, должен признать, что эти руководители, в том числе и я, при сложившейся тогда обстановке, кто из малодушия, а кто из карьеристских соображений, чаще всего не противились в подобных случаях, даже если не были уверены в справедливости обвинения. Что касается Шавырина, ко мне пришли уже после того, как распоряжение о его аресте подписали нарком госбезопасности и генеральный прокурор. Тем не менее, я отказался поставить свою подпись на этом документе, и материалы дела убедили меня не в виновности Шавырина, а в том, что кому-то понадобилось в тот напряженнейший момент арестовать единственного главного конструктора минометов, сорвать работу над ними и с помощью следственных средств осветить положение дел таким образом, чтобы виновниками задержки в создании этого замечательного оружия оказались сами его творцы. Такой характер этого дела виден был и из того, что арестовать одного из крупнейших главных конструкторов оборонной промышленности собирались без обязательной для этого санкции правительства. Кстати, такая попытка тоже отражала уже упомянутое пренебрежительное отношение к минометному вооружению и тем, кто его создавал. Долго и настойчиво убеждали меня представители наркомата госбезопасности, что располагают вполне достаточными и убедительными материалами, и что арест Шавырина нужно осуществить немедленно для пресечения злостного вредительства в минометном деле. Они приходили несколько раз, принося все новые доказательства. Но чем больше разбухал перечень псевдоулик, тем очевиднее становилось для меня, что этот материал не обвинение, а иллюстрация того, какие препятствия, начиная с крупных и кончая мелочами, становились на пути создания советского минометного вооружения. И самые серьезные, катастрофические последствия в этом отношении мог вызвать арест Шавырина. Видя это, я решительно отказался дать требуемую санкцию. Вопрос на некоторое время повис в воздухе, поскольку вскоре, как уже сказано, арестовали меня самого. А потом, когда тяжелые уроки начала войны изменили многое, Минометы и их творцы